И все же Томоко не была удовлетворена жизнью. Она все ждала чего-то. Иногда это необъяснимое ожидание вставало преградой между ней и Масару, и супруги целый день не разговаривали, словно тая друг на друга горькую обиду. Приближалась зима. Надгробие было уже готово, и прах захоронили. В тоскливую зимнюю пору всегда охватывает ностальгия по лету, и страшная тень воспоминаний стала резче. Но сама трагедия начала приобретать черты предания. Зимой у огня все минувшее, хотите вы этого или нет, утрачивает реальность. И собственное безутешное горе теперь тоже представлялось Томоко чем-то вроде сказки, каким-то эмоциональным всплеском. Снова вспомнилось немыслимое, невероятное совпадение, приведшее к трагедии. Если то был вымысел, легенда, все сразу становилось на свои места. Однако у Томоко пока не хватало мужества вообразить и погибших детей с Ясуи тоже плодом фантазии. Даже сейчас для нее не было ничего реальнее воспоминания о прежнем сказочном счастье. В середине зимы стало ясно, что Томоко беременна. С этого момента забвение уже на полных правах пустило корни в ее душе. Никогда прежде Масару и Томоко так не волновались. Казалось невероятным, что все пройдет благополучно, естественным представлялся мрачный исход. Но беременность развивалась нормально. Новые переживания воздвигли стену, отгородившую прошлое. На самом деле душевная рана уже успела зарубцеваться, и теперь оставалось только найти в себе силы признать это. Ожидание ребенка дало Томоко такие силы. Супруги не успели до конца разобраться, что же все-таки означало произошедшее с ними несчастье. А может быть, и ни к чему было в этом разбираться? Отчаяние, пережитое Томоко, имело немало составляющих. Отчаяние по поводу того, что случившийся с ней кошмар не лишил ее рассудка. Отчаяние, вызванное собственным здравомыслием. Отчаяние от сознания того, насколько крепка и устойчива нервная организация человека. Все эти виды отчаяния она вкусила в полной мере. Какой же силы должен быть удар, чтобы человек впал в безумие, чтобы он умер, наконец? Или безумие вообще удел избранных, и обычные люди на него не способны? Что помогает нам сохранить рассудок? Гнездящаяся в нас жизненная сила? Эгоизм? Привычка хитрить с собой? Ограниченность нашей восприимчивости? А может быть, нас спасает от безумия только неспособность понять его природу? Или человеку вообще дано лишь переживать состояние горя и не более, какая бы страшная кара его не постигла, в него изначально заложена способность выдержать все? Что же, тогда обрушивающиеся на нас удары судьбы всего лишь испытания? Неспособный охватить рассудком свое горе, человек часто подменяет понимание воображением. Томоко очень хотела во всем разобраться. «Трудно понять суть происшедшего, когда оно еще здесь рядом», — думала она. «Понимание должно прийти позднее. Тогда испытанные чувства поддадутся анализу, можно будет все вычислить и разъяснить». Пока же, оглядываясь назад и вспоминая свои переживания сразу после несчастья, Томоко ничего, кроме недовольства собой, не ощущала. Это недовольство оказалось даже более живучим, чем скорбь. Оно легло осадком на сердце, и ничего с ним поделать было нельзя. Томоко не могла сомневаться в искренности своих чувств, ведь она мать. Но и от сомнений отделаться тоже не могла. В таких случаях реальная жизнь не способна дать человеку утешение. Но теперь эта самая реальность зрела в утробе Томоко, мстила за небрежение, в котором ее держали так долго. Она наливалась жизнью, шевелилась. Мужчина лишь умозрительно может представить себе эмоциональное состояние, в котором пребывает женщина, чувствуя, как ею распоряжается зреющая внутри реальность. Память о пережитом горе начала тускнеть. Это было еще не настоящее забвение, а словно бы тонкая ледяная корочка сковала поверхность замерзающего пруда. Лед то и дело проламывается, но за ночь смыкается вновь, закрывая воду. Забвение набирало силу, когда ни Томоко, ни Масару о нем не думали. Оно постепенно просачивалось в их души, используя любые самые крошечные отверстия. Невидимым глазу микробом проникало в ткани, вело кропотливую и добросовестную работу. Сама того не сознавая, Томоко претерпевала незримую метаморфозу. Она была словно спящей, против воли поддающейся чарам сновидения. Ее не покидало ощущение тревоги, душа противилась забвению. Был здесь и самообман. Томоко убеждала себя, что забвение — это новая жизнь, растущая в ее теле. На самом деле зародыш лишь способствовал ослаблению воспоминаний. Картина трагедии мутнела, утрачивала резкость, тускнела и распадалась. Некогда в лучах летнего солнца возникло белое, страшное, угловатое. Оно было из мрамора. И вот истукан расползся мокрым облаком. Отвалились страшные лапы, растаяла голова, упал длинный меч. Раньше оскал каменной морды внушал ужас, черты смягчились, расплылись. Бытие не всегда пробуждает человека к жизни. Иногда оно погружает его в сон. И лучше всех живет вовсе не тот, кто постоянно бодрствует, а тот, кто умеет вовремя забыться сном. Смерть насылает на замерзающего в снегу неудержимую сонливость. Жизнь прописывает стремящемуся к ней тот же рецепт. Воля к жизни заставляет человека как бы лишиться собственной воли. Вот и на Томоко снизошел теперь такой сон. Жизнь легко, безо всякого усилия, перескочила через все благие намерения, через устои, казавшиеся незыблемыми. Томоко, конечно же, цеплялась не за устои. Ее волновало только одно — насколько искренним было чувство, рожденное в ее душе, когда погибли дети. Сама постановка вопроса, помимо воли Томоко, требовала сделать жесткое допущение, что смерть — всего лишь один из эпизодов жизни человека. Неужели, узнав о гибели своих детей, она, мать, предала их еще прежде, чем нахлынуло горе?